Глава 14. Для меня время в аду потеряло свою важность и значение. Я перестал понимать, что делаю здесь, кого жду и как вообще попал сюда. Доминион Асмодея оказался куда более изощренным и злым местом, чем тот, где я провел свои тысячелетия. Здесь, помимо боли, страха и отчаяния, меня одолевало еще и смятение. Меня непрестанно кидало сквозь времена и эпохи в десятки тысяч различных ролей, большинство из которых я не умел отыгрывать. Я горел в огне печей, гнил заживо в сырости окопов, медленно убиваемый плотоядной плесенью, и умирал под многотонными машинами. Меня размазывали по земле гусеницы танков и разрывали на части огромные снаряды. Я голодал в осаде, из последних сил стараясь заставить худые руки поднимать меч, а потом сразу же растворялся в жаре ядерного взрыва. Чувствуя, как яркая вспышка выжигает сетчатку, а мое тело расщепляется на атомы. Монструозные трехметровые винтовки ломали мне от дачи кости, потому что я не знал, как ими пользоваться, а вскоре после этого я падал в примитивные волчьи ямы с отравленными кольями. Я задыхался в тесноте душных отсеков и умирал на просторах холодных планет. Меня держали в заперти пленником и ставили надо мной жуткие бесчеловечные эксперименты, смеясь над моими тщетными попытками выбраться и бежать от этого ужаса. Я боролся с чумными крысами за кусок трупной плоти в умирающих от мора средневековых городах, а потом, без всякого перехода, уже осознавал себя швыряющим песок в гудящее от пламени нутро раскуроченного реактора. Я терпел крушение в ледяных водах и дрался с другими грешниками за места в шлюпках, падал с огромной высоты, сидя в летательных аппаратах, или брел под палящим солнцем по смердящему месиву из человеческих тел куда-то за горизонт. Под пальцами проминалась распухшая плоть, выстреливали фонтанчики мутной, дурно пахнущей жижи, и отовсюду лезли бледные трупные черви. Но мне нельзя было даже поднимать головы. Потому что иначе я стал бы одним из десятков тысяч мертвецов в этих долинах смерти. Меня запирали в каких-то капсулах, втыкая в тело сотни трубок, а потом мне на голову рушились тонны горной породы, сминая мое тело, как старательно разогретый теплыми ладонями пластилин. Я бежал от преследователей, падал в жарко тлеющие каверны и страдал в залитых кровью пыточных застенках. В мире Асмодея место находилось не только одной лишь войне. Как оказалось, этот проклятый демон утащил и воплотил в своем доминионе самые жуткие и самые жестокие события из людских миров. Он будто бы кидал в лицо каждому обитателю преисподней издевательское обвинение в том, что этот ад люди создали для себя сами. И с ним сложно было не согласиться, потому что те сцены, что я пережил здесь, сильно углубили те шрамы, что остались на моей душе. Никогда бы не подумал, что обрадуюсь хоть какому-нибудь слуге сатаны, но когда Асмодей вернулся, я готов был зарыдать от счастья. Ведь это значило, что этот чертовски разнообразный кошмар наконец для меня закончится. В органы небесные тысячи. Скажи мне кто-нибудь, что я буду скучать по тому другому аду, то я бы посчитал этого человека конченным безумцем. Понравились мои владения, смертный? С отвратительной ухмылкой осведомился приспешник князя тьмы. Я встряхнулся, словно прогоняя наваждение, и снова ощутил, как мои дрожащие плечи укрывают черные мягкие крылья. Как же приятно. Как же мне их не хватало. А ведь я даже не уловил то мгновение, когда они пропали, оставив меня один на один с этой страшной реальностью. Лорд Доминиона, глядя на меня, зло скривился, отчего его демоническое лицо стало совсем уж жутким. «Почему повелитель решил тебя так одарить?» С какой-то ревностной обидой спросил он, как будто я мог знать ответ. «Ты же просто смертное ничтожество, которое вовсе не понимает, чем обладает». Не зная, какие слова могут удовлетворить Асмодея, я предпочел смолчать. Хоть этот гигант и явно получил строгий выговор от своего повелителя за покусительство на меня, но вряд ли это сможет помешать ему продержать меня в своем кошмарном мире еще... Кстати, а сколько прошло времени? День? Месяц? Год? Век? Боюсь, что не имею ни малейшего понятия. «Иногда я размышляю над тем, почему мессир решил облагодетельствовать такого никчемного червя, и не могу придумать причины», — продолжал рассуждать демон. «А сейчас он и вовсе решил сделать тебя одним из нас». «Сделать меня... кем?» — Перебил я своего ужасного собеседника, забывшись от удивления. В памяти тут же всплыло то самое обещание повелителя ада, в которое я, пожалуй, никогда по-настоящему и не верил. Сделать человеческую душу демоном. Разве такое возможно? Хотя, с другой стороны, что я о них знаю? Как они вообще появляются? Вряд ли рождаются от союза любви двух рогатых отродий. «Глупец!» Внезапно рявкнул Асмодей, покрываясь красными ветвистыми вражилками. Видимо, так проявлялось его раздражение. «Неужели ты настолько дуб смертный?» «Я... нет, просто...» «Просто замолчи и не гневи меня!» Припечатал владыка Доминиона, вновь призывая черные молнии. У меня не было иного выбора, кроме как послушно замолчать, наблюдая, как кокон из темных разрядов укутывает нас двоих. Вскоре демон перенес меня в до боли знакомый храм, где в центре полуразрушенного зала стояла каменная купель. Та самая, которая привела мою душу в тело юного мальчишки Данмара. Я посчитал, что нахожусь тут один, но когда из-за моей спины вперед вышел 4-метровый Асмодей, то он заставил меня вздрогнуть от неожиданности. «Ты просто смешон, грешник». Не оставил он мою реакцию без внимания. «Я даже не знаю, как ты будешь исполнять поручение мессира». «Какое поручение?» С трудом прошептал я, расслепляя непослушные губы. «Вот такое». Лорд Мстителей распростер над сосудом с кристальной водой свою руку, а потом резко сжал пальцы. Острые когти вонзились в его ладонь, и из ран в купель потекла темная, как его демоническая кожа, кровь. Падая вниз, капли шипели и распространяли вокруг себя тьму, скверну и ужас. Совсем скоро прозрачная гладь некогда чистой жидкости сравнялась цветом с гнилым торфяным болотом, и только тогда демон соизволил отойти от нее на полшага. «Пей!» Коротко приказал он, и я снова не смог воспротивиться. Глядя в мутно-черную пелену, в которой не отражалось совершенно ничего, я робко протянул сложенные лодочкой ладони и зачерпнул немного крови Асмодея. Первый глоток был подобен прокатившемуся по пищеводу раскаленному олову. Потемневшая вода провалилась в меня, терзая душу тысячами незримых игл, а потом скрутила желудок в немыслимом спазме. Это было просто ужасно. Даже хуже, чем тогда, когда из моей спины прорезались два огромных крыла. Я упал на колени, хватаясь за живот, но огромная семипалая лапа тут же подняла меня с каменных плит. «Я сказал, пей!» Не желая больше испытывать эти муки, я судорожно стиснул зубы и помотал головой, отказываясь подчиняться Асмодею. И тогда он просто окунул меня в купель, удерживая мою шею всего двумя пальцами. Я кричал, я вырывался, я бил крыльями, как пойманная птаха, и тянулся к своей искре. Я пытался освободиться, но все мои попытки оказались тщетны. Мощь черного демона была настолько велика, что мое сопротивление им воспринималось как трепыхание оглушенного комара. Он все глубже и глубже погружал меня в сосуд, а я продолжал давиться горькой отвратительной эссенцией его крови. Несколько раз я не выдерживал и выблевывал все выпитое назад, и тогда пытка начиналась для меня с самого начала. Легкие горели, сжимаясь в судорожных попытках сделать вдох, но вместо живительного воздуха в меня продолжала литься мерзкая грязная влага. Как бы я ни мечтал задохнуться, чтобы все это уже наконец прекратилось, но ничего подобного не происходило. Похоже, своей волей властители доминионов могли менять некоторые законы в них. Когда Асмодей впечатал меня в склизкое дно купели носом, я даже немного обрадовался. Ведь это означало, что до конца экзекуции оставалось совсем немного. И действительно, вскоре я ощутил, как с моего загривка исчезло давление. Более неудерживаемый помощником дьявола, я обвис на бортике каменной чаши, подобно мокрой тряпке, а потом медленно сполз на пол. «Поднимись, выродок!» Брезгливо процедил лорд Доминиона. «Поднимись и слушай меня внимательно!» Я валялся, упираясь в пол, и не верил своим глазам. Мои руки... «Что с ними?» Кожа сделалась темно-бордовой и покрылась мелкой чешуей. Пальцы удлинились и заострились, оканчиваясь даже не когтями, а какими-то толстыми шипами. Такие же отточенные наросты красовались и на костяшках кулаков, выпирали из локтей и, кажется, даже плеч. «Почему ты назвал меня выродком, Асмодей?» Неожиданно даже для самого себя раскрыл я рот. Разве мы теперь с тобой не одной крови? Разве я не одного с тобой племени, демон?» От моей сверхнаглой реплики прислужник мессира аж подавился. Я подумал, что он сейчас попытается причинить мне боль, чтобы приструнить взорвавшегося новорожденного. Нет, даже не так. Я хотел, чтобы он показал мне, на что способен. Правая рука самого дьявола. Лорд Мстителей. Демон-каратель. Что он может? Вопреки моим ожиданиям, Асмодей расхохотался так, что под аспидно-темной кожей выступили толстые канаты вен. И на этот раз ни его громогласный смех, ни его ухмылка не возымели на меня никакого эффекта. Я больше не был простым смертным, и моя душа утратила восприимчивость к чарам служителей повелителя ада. «А ты получился весьма нагло, полукровка!» С каким-то непонятным весельем в голосе рыкнул демон, отсмеявшись. «Я чую в тебе природу искателя боли. Но тебе еще долго придется стараться, чтобы раскрыть ее. Ты можешь стать не самым плохим образцом в моей армии». «Я искатель боли?» Переспросив это, я снова оглядел свое новое тело, в котором действительно можно было отдаленно угадать хищные очертания этих созданий преисподней. «Ха-ха! Конечно ж нет!» Асмодей снова рассмеялся, рождая целые раскаты оглушительного эха. «Ты всего лишь обычный комбион. Полукровка! Жалкий изгой, презираемый в мире демонов и проклинаемый в мирах людей! Пройдут столетия, прежде чем ты сможешь назвать себя настоящим искателем!» «Но это гораздо лучше, чем быть просто истязаемой душой в твоем доминионе, а?» Я смело подмигнул слуге мессира, с каким-то непонятным воодушевлением отмечая, как он оскалил свои острые зубы. «Не забывайся, червяк!» Угрожающе зарычал Асмодей, сверля меня таким гневным взглядом, что будь я, как и раньше, обычным грешником, то, наверное, отправился бы уже на новый круг перерождения. «А то что, демон?» Охотно поддался я вперед, словно желая быть уничтоженным. «Пустишь меня порезвиться среди грешников, которых ты тысячелетиями так бережно собираешь?» «Фурганы, небесные осколки! Что я делаю? У меня что, совсем инстинкт самосохранения атрофировался?» «Этот громила способен размазать меня просто одним лишь пальцем! Так какого дьявола я его дразню?» Или все дело в том, что у искателей боли вовсе нет никакого инстинкта выживания? Насколько я успел о них узнать, в иерархии преисподней они всегда были кем-то вроде отморозков, с которыми не горят желанием связываться другие, даже более сильные демоны. А низшие от них и вовсе скрываются, едва только завидят на горизонте. «Ты дерзок, и ты поплатишься за это», — резко успокоился Асмодей. «Но не сейчас. Твое время придет несколько позже, ведь пока ты нужен повелителю, я не могу тебя тронуть». Небрежно покивав головой, я прошелся по заброшенному залу, наслаждаясь небывалой легкостью в теле и ощущением силы. Поддавшись порыву, я подпрыгнул в воздух и ударил крыльями, поднимая тучу пыли. Всего один рывок, выполненный даже не на десятую часть от предельного усилия, подбросил меня вверх на такую высоту, что я едва не пробил ветхую крышу безымянного храма. Неплохо. Очень неплохо. Почему дьявол сразу не сделал меня таким? Поинтересовался я у скрипящего зубами Асмодея. Он понимал, что страданиями меня больше не испугать, а ничего более серьезного он мне сделать пока не в силах. Так что лорду Мстителей приходилось просто терпеть все мои выходки. «Потому что тебя бы просто развеяло», — снизошел до объяснений каратель. «Даже со своей искрой ты едва пережил превращение, ползая у моих ног как слизняк». «А почему бы дьяволу было не избрать на эту роль грешника, который уже имеет развитую искру?» Я пропустил мимо ушей укол Асмодея в мой адрес, решив, что получение информации сейчас более приоритетно, чем провокации. «Не поверишь, полукровка», — осклабился семипалый гигант. «Я задаю себе сейчас тот же самый вопрос». «Ну а...» Попытался я было спросить еще кое о чем, но был тут же оборван. «Закрой свою пасть и слушай меня!» Воздушная волна, поднятая воплем демона, упруго толкнула меня в лицо, вбивая невысказанные слова назад. Огромная черная ладонь метнулась вперед с такой скоростью, что пространство вокруг нее задрожало, будто от сильной жары, и ухватило меня за шею. Асмодей зло оскалился, будто борясь с желанием оторвать мою голову, и я открыто посмотрел ему в лицо и пакостно ухмыльнулся. «Всемилостивое небо, какой же он нервный!» «Ну ладно, давай послушаем, что он скажет. Тем более, что с передавленной гортанью я не смогу ничего внятного из себя выдавить». «Повелитель хочет, чтобы ты, Гамбион, вернулся в тот мир». Просипел я, не сдержав таки свою новую демоническую природу в узде. «Что ты там лепечешь?» Антрацитовый гигант слегка ослабил хватку, что позволило мне высказаться более четко. «Да неужели? Как неожиданно!» Хрипло выдавил я, снова усмехаясь. Уже даже не зарычав, а заревев раненым бизоном, лорд Мстителей сдавил мое горло так сильно, что у меня чуть глаза не повыпрыгивали из орбит. Он стряхнул меня, словно собирался запустить в ближайшую стену, но потом, видимо, передумал. Ведь в полете я снова мог что-нибудь ляпнуть. «С каким бы удовольствием я раздавил тебя, червяк!» Буркнул гигантский демон. «Но ты нужен мессиру, поэтому слушай. Ты вернешься в тот же мир и отыщешь сердце нашего повелителя. Тебе ясно?» Поскольку давление с моей шеи не исчезло, то единственное, что я мог сделать, это прикрыть веки, имитируя согласный кивок. «Тебе придется сойтись с армией черных изменников. Их много, и некоторые из них весьма сильны для смертного. Однако теперь они для тебя не помеха. Ты можешь поглотить их источник, превратив в несчастных коллег». Правильно ли я понял Асмодея? Став полудемоном, я могу поглощать людские души? Точнее, ту их часть, что зовется Искрой. Он ведь именно это пытался показать мне, прежде чем его одернул дьявол. «Делай, что хочешь, Гамбион», — продолжал инструктаж помощник сатаны. «Можешь убить их всех. Можешь уничтожить их порочный орден. Разрушить стены их лживых святилищ. Утопить в крови хоть целые страны. Но ты обязан найти похищенное сердце». Помимо моей воли, в воспоминаниях всплыла история, которую мне рассказывал Данмар, когда я только попал в его тело. Ворган и в самом деле одолел дьявола. Значит, легенда оказалась правдой. Я попытался открыть рот, но Асмодей, увидев мои потуги, только лишь хищно ощерился. «Нет, слизняк, ты в моем присутствии больше не откроешь свою смердящую пасть, потому что иначе я не смогу сдержать себя. Повелитель пошел тебе навстречу и принес тебе слишком великие дары, куда более щедрые, чем достоин какой-то презренный смертный. Так что не подведи его». Он сделал несколько шагов и поднял меня над бездонной купелью, которая снова оказалась наполнена чистейшей водой. «Иди, вергни культ изменников в бездну небытия, и верни нашему господину то, что вероломный предатель у него похитил!» Огромная семипалая лапища разжалась, и я ухнул в прохладную темноту, успев только услышать шум брызг. Какое-то время я плыл в плотном мраке и тишине, сквозь которое сначала робко, а потом, все более настойчиво, начинало пробиваться чье-то заунылое песнопение. Оно мне показалось каким-то очень знакомым, будто я уже когда-то слышал его, но никак не мог припомнить, когда и где. Почему-то при первых его отзвуках я сразу вспомнил об Астале. Стоило мне подумать о здоровяке, как мой разум вспышкой поразила догадка. «Погребальная песнь!» Именно ее пел воитель, когда пятеро храмовников уносили тело отца Данмара. Рывком приходя в себя, я вскочил на ноги, едва не упав с деревянного помоста, который окружала гигантская куча хвороста. Вокруг меня лежали десятки изувеченных тел, в некоторых из которых я узнавал защитников пятой заставы, а у самого подножья горы из веток и поленьев уже замер паладин Мессис с факелом. Наши взгляды встретились, и я понял, что ничего доброго мне это не сулит. «Плохое ты выбрал время, демон, чтобы забрать это тело!» Грозно молвил черный щит. «Лучше бы ты сгорел вместе с ним в очистительном огне!»